Глава 36. Сюр. В молочном белом платье за штуку баксов, с размазанной под глазами тушью и туфлями в руках, я плетусь, босая, по аллее. Рядом медленно едет Эдик с их водителем на тачке Инги. «Яся, сядь в машину, пожалуйста. Я хочу идти. Мне очень больно, и это сводит с ума. Я веду себя как сумасшедшая. Ну, а мне сейчас плевать». «Ты босая». «Да». «Ясь, завтра ты будешь во всех новостях». «А что, захождение босиком теперь тоже казнят?» «Ясь, ну прекрати, поехали домой». «Нет». Поворачиваю на перекрестную аллею набережной, вдоль которой машина уже не проедет так близко. Эдик, терпеливо вздохнув, выходит и догоняет меня. «Ты ведешь себя вздорно». «Потому что я вздорная». «И инфантильна». «Потому что я инфантильная. А еще я веду себя неблагодарно, потому что я неблагодарная». Эдик очень быстро выучил папину повесточку, чтобы давить на меня. «Ясь, ну хватит, правда. Не стоит эта ситуация всего, вот этого. Давай без драмы, пожалуйста. Мне и так неприятно». Притормаживаю. «Я хочу погулять одна». «Ты без машины, без телефона». «У меня есть карта», — взмахиваю клатчем. «Возьму такси, когда нагуляюсь». «Ты без охраны. Вечер». «Да кому я нахер нужна?» — вздрагивает мой голос. «Мне». Задумавшись, смотрю на воду. «Не хочу я быть нужна таким ущербным образом». Отрицательно качаю головой. Невыносимая его компания. Я одна хочу. Я под свою ответственность забрал тебя. Напомни, сколько мне лет? Какая разница? Где ты там, говори, если сердце горит? Сердце, грохнув в груди, сжимается. Оборачиваюсь. Парочка. Идут мимо. На телефоне музыка. Гитара. Голос Ивана. Его ни с кем нельзя спутать. Я шокированно смотрю им вслед. Глаза горели огнем. «Не отдам, когда мы были вдвоем, ураган!» Стою, хлопаю глазами. Отворачиваюсь, прижимая к груди руки, чтобы немного успокоить тахикардию. «Яся, ты каблуками пачкаешь платье!» Смотрю растерянно на туфли в своих руках. Ускоряя шаг, иду подальше от этого голоса. «В общем, я влюбился в одну заразу!» Доносится негромко из открытого окна припаркованной тачки. И меня снова глючит. Это голос его. Прикладываю ладонь ко лбу. Сбегаю по ступенькам вниз к воде. Захожу по камешкам, моча ступни. Недалеко девчонки кружочком курят, прячась от людей. «Где ты там, говори? Ты только не молчи!» Из их телефона. «Это он! Или я сошла с ума?» «Да, что-то не забыть тебя никак, и я глушу остатки коньяка». «Яся!» — тянет мне руку Эдик. «Немедленно выходи!» Иду мимо него по лестнице вверх. «Где ты там, отвечай? Я приду за тобой, чтобы заново начать». Я так шокирована и растеряна, что позволяю Эдику вести меня за руку к машине. «Она не хочет со мной говорить, и мы с небом грустим». Идет мимо нас компания. Врастаю в землю. Вырывая руку у Эдика, иду следом за ними. «Быть может, мне повезет, она услышит. Придет сюда, к нам, на воркаут. И соскребет мое сердце с этой скамейки». «О-о-о!» — умиляется одна девочка. «Я же такой милый! Как можно к нему не прийти? Какая жестокая у него зараза!» Разворачиваюсь на 180. А мой бы никогда публично в любви не признался, эх. В ушах шумит, в груди спазм. Я не могу осознать, что происходит, это какой-то сюр. Мне кажется, я под какими-то колесами и активно галлюцинирую. Другого объяснения просто нет. Эдик засовывает меня в машину. «Домой», распоряжается он. «Стоп», отмираю я. И реально, как неадекватная наркоманка, снова выскакиваю из машины. С места срываюсь бегом к колее и несусь босиком подальше. потому что есть то, что Эдик не будет делать никогда. Он не бегает принципиально. И я лечу, обгоняя ту компанию с телефоном и не чувствуя под ногами брусчатки. И похуй на грязь, я буду бежать за тобой, я буду бежать за тобой. Можно? Нахально выдергиваю телефон у девушки. Уставившись на экран, смотрю, как с надрывом поет Иван. «Зачем он делает это?» — шепчу я. Девушка настороженно вытаскивает из моих пальцев свой телефон. «Это зараза, походу», — начинает угорать парни. «Стопудово!» Смутившись, поправляю волосы, делая пару шагов назад от компании. «Красотка! Воркаут в другую сторону!» «Боже!» Смываюсь от них и от Эдика, убегая по лестнице вниз к берегу. Бреду по камням обратно. Сердце бьется, делая меня словно пьяной вдрызг. Его как будто поймали на крючок и крутят катушку, не давая мне никаких других шансов, кроме как двигаться в том направлении. И я иду. Долго. И как только мой мозг начинает хоть немного включаться, опять откуда-нибудь слышу его голос. И даже притормаживаю, чтобы услышать чуть больше, чем отрывки песен, слов. Воркаут. Подхожу к парням на скейтах. А где здесь воркаут? До конца аллеи и сразу направо. Перехожу дорогу в указанном месте. Напротив много турников на мягком покрытии и зона для паркура. Плетусь туда. Застываю на краю, ложась спиной на дерево. Разглядываю людей. Марат, Роман. Роман замечает меня, вздрагивает. «Яша!» Мы встречаемся с гадом взглядами. Обида опять накатывает, как цунами. Я перестаю его видеть от слез. Зачем я пришла? Роман вкладывает ему в руки ключи. «В машине не надо при всех». Иван подходит ко мне. Кусая губы, вглядывается в глаза. «Ясь!» Отбиваю его пальцы, которые тянутся к моим. «Не трогай!» «Ясь, ну ты чего?» Сгребает неожиданно меня, пряча ото всех. Прижимает так сильно, что я чувствую его тарабанящий пульс. И у меня нет сил отталкивать его. Я просто реву.